поражающее душу мыслящее. Как будто этим подтвердилось правило. Только народ сильный жизнью и характером ищет мощных местоположений, что только смелые и поразительные местоположения образуют смелый страстный характер народа. То есть, короче говоря, вот эта концовка повести о ссоре, она демонстрирует совмещение двух комплексов черт. Значит, во-первых, вот это самое удельного периода, когда народ дошел до равнодушного зверства. И периода Московской Руси, вот эта характеристика, когда жизнь превратилась в прозябание. То есть оказалось, это может совмещаться. На уровне прозябания, вот эта всеобщая вражда всех против всех, хладнокровное зверство. То есть, прослеживая вот так вот на очень глубоком уровне истории Украины, Гоголь как бы пришел к тому, что она перестала быть самой собой, а превратилась в некое подобие вот этой самой Руси. Ну, я не хочу сказать, что Гоголь был украинским националистом. Тут другая система идей. Понимаете, тут дело не в том, Украина, Россия, это просто получилось конкретный пример у него. А дело в этой универсальной концепции. Какие народы становятся сильными, богатыми духовно, а какие народы деградируют и к чему они приводят. Это могли быть французы, это могли быть там японцы, кто угодно. Ну, в данном случае оказались вот эти народы. Вот это просто иллюстрация к общему закону истории. Но в общем смысл-то такой, что больше нет смысла изображать Украину. Она утратила вот эти свои экзотические отличия от России. Она утратила вот этот поэтический ореол, который окружал ее в глазах того же Гоголя и его читателей. Больше этим заниматься было не имело никакого смысла. Потому что Украина уподобилась вот этой самой России, существование жителей которой было прозябано. И тогда Гоголь заканчивает с украинской темой. Больше он к ней не вернется. Он обращается к российскому материалу и начинает разрабатывать его. И как истинный иностранец, он въезжает в Россию через Петербург. А Гоголь действительно, я не случайно сказал, он действительно в какой-то степени был иностранцем. Ну, вы видите, как у него обстоит дело с русским языком. Сказать, что это... Ну, тут масса украинизмов и вообще всевозможных таких несуразиц языковых. Он так и не преодолел этого до конца своей жизни и, может быть, даже не стремился преодолевать, чувствуя инстинктивно, что в этом его сила. Когда вышел первый том «Мертвых душ», и там, значит, была знаменитая фраза «Русь, чего ты хочешь от меня?», Полевой ответил: «Мы хотим, господин Гоголь, чтобы вы наконец-то научились правильно писать по-русски. Вот чего хочет Русь от вас». Вот. И, конечно, ведь Гоголь жил, конечно, в левобережной Украине, родился и вырос, и жил там. Но все равно эта левобережная Украина была в составе России всего только, ну, чуть побольше одного столетия. Она была присоединена к России благодаря Богдану Хмельницкому. Вот рядом правобережная Украина, где была совсем другая культура. Да и в левобережной еще долго сохранялась культура, которая не очень тесно была связана с русской. Была связана с низовой барочной культурой Восточной Европы. Но мы сейчас видим, как, в общем, Украина все равно тянет туда. Все равно тянет туда, что сколько бы веков ни происходило, не прошло. Но тем более это было тогда. К тому же Гоголь вообще, как блестяще показал в свое время Семен Афанасьевич Венгеров, он России-то на самом деле не знал. Венгеров, значит, проделал следующий колоссальный труд. Он, значит, взял 13 лет, в течение которых Гоголь жил, ну, написал, жил и написал свои основные произведения, заканчивая первым томом «Мертвых душ». Вот и установил вообще, сколько времени, где он находился. Вот просто поднял. И оказалось, что Гоголь вообще вне Петербурга и вне Москвы, в Москве он, в основном он жил в Петербурге, тут набралось примерно 6 с лишним лет. Москва тут измеряется скорее месяцами. А вот в русской провинции, которую он изобразил в «Ревизоре» и в «Мертвых душах», сколько он находился? У него получилось около 60 дней. Не спешите смеяться, эти 60 дней он провел в экипаже. И почти не останавливаясь, ибо он любил быструю езду, как Чичиков. Один только раз он остановился в губернском городе, это был Курск, потому что у него сломалась коляска, как у Чичикова. Вот этим мы обязаны первой главой в первом томе «Мертвых душ», что он действительно хоть видел, что такое губернский город. В уездном городе он был в Подольске, подмосковном, ровно сутки, да, чуть поменьше. Все это время, вы думаете, где он был, и что он ходил по городу, наблюдал за жителями? Нет, он сидел на почтовой станции, не выходя, и читал Ричардсонова «Клариса», как он сообщает в своем письме, читал английский роман. Ни разу, говорит Венгеров, ни у одного Собакевича Гоголь не обедал. Ни к одному Манилову он не заезжал. И вот тут как раз он говорил о том, Венгеров, что здесь явилась в полном блеске вот эта сила ясновидения гоголевского, вот эта комбинаторика гипнотизирующая, которая складывалась в его голове. Он, не зная, создавал мир, может быть, совершенно нереальный, даже точно нереальный, но который так гипнотизировал читателя, что читатель верил, будто это мир подлинный. Это и есть Россия. И как ни странно, так оно и оказалось. Так оно и оказалось. Так что же получается? Получается, что единственная часть России, которую Гоголь более или менее знал, это Петербург. Тут он действительно владеет материалом. И в этом нетрудно убедиться, если начать вдруг сравнивать гоголевские повести о Петербурге с документальными описаниями Петербурга тех лет, в те годы, ну, имея в виду книгу Башутского и Ивана Пушкарева, Александра Башутского и Ивана Пушкарева, это были описания Петербурга такие, ну, как путеводители. И вот, сравнивая эти путеводители с гоголевскими описаниями, видишь, что он точен, конкретен и точен. Кстати, заговорили о повестях, а я как-то не сказал, что это за повести такие. Значит, во-первых, в 1935-м появился сборник «Арабески», в котором были три повести, действие которых происходило в Петербурге. Это «Портрет». Так они в таком порядке располагались между статьями. Между статьями и очерками. Там были статьи, очерки, в том числе вот «Взгляд на составление Малороссии». Это тоже в «Арабесках». И, значит, за «Портретом» шел Невский проспект и «Записки сумасшедшего». В 1936 году в пушкинском «Современнике» был опубликован «Нос». еще позднее